Литовская кухня. Шупенис. На 6 порций 1 стакан гороха, 6 картофелин, 2 стакана воды, 200 граммов свинины, 3 луковицы, соль. Горох перебрать, засыпать в чашу для варки риса. Добавить почищенный и порезанный картофель. Воду посолить, готовить на пару под крышкой 45 минут. Из гороха и картофеля сделать пюре. Свинину мелко порезать, посолить и пожарить вместе с луком. Добавить к пюре.